«Понимаешь, — хмыкнул я, — мы с ним только что встретились. И это чего ты вопросом на вопрос отвечаешь? Неужели он настолько примечательная личность? Да не сказать, чтобы примечательная, — фыркнула девушка, — просто он, как бы так выразиться, слишком большой оригинал. Дело в том, что младший Графиров полностью соответствует понятию неформал. Наследнику князей Графировых его старший брат, так что на младшего, похоже, рукой махнули. Вот он постоянно и влипает в какие-то истории. Частый персонаж светской хроники. Только новости все больше нелицеприятные. Ходили даже слухи, что он как-то связан с террористами из секты Астарты, но доказать так ничего и не смогли. Его папа, достаточно крупный землевладелец, один из поставщиков продуктов к императорскому столу. Род, сам понимаешь, богатый, хоть и болтается в конце первой сотни рейтинга. Кстати, а как вы с ним умудрились пересечься? Он здесь, что ли, ошивается? Или ты имеешь какое отношение к Графировым? Во взгляде ее сквозило неприкрытое любопытство. Да так, я неопределенно махнул рукой. Как-то девушка чересчур возбудилась. Но нет, никакого отношения я к ним не имею. Почти не соврал я. И он действительно ошивается здесь. Услышал мои песни, подошел, вот и познакомились. Обалдеть, только и выдала собеседница. Не совсем понятно, с чего это ты его так заинтересовал. Он ничего на этот счет не говорил? Не, вот тут уже прозвучало откровенное вранье, вообще ничего. Очень странно, Паша, скажу я тебе. Ну вот так, что ж поделать, картинно развел я руками. Тем временем наш разговор прервали наконец завершившие торг менеджер и продюсер. Итогом их переговоров стала продажа моих песен за 100 тысяч рублей. Плюсом шел процент с концертов и трансляций. Причем я точно знал, что лично у меня провернуть подобную сделку точно бы не получилось. Ну и ну, в Маше явно пропадает талант торговца. Чуть позже мы вернулись на природу. По пути я даже успел предупредить Настю, чтобы она не распространялась по поводу моего столь неожиданного, с ее точки зрения, знакомства с Графировым. Девушка, конечно, удивилась, но кивнула. Надо будет придумать потом какое-нибудь объяснение. Итак, дым перед бассейном стоял коромыслом. Народ уже изрядно поднабрался, начались танцы. Понятное дело, сильно отличавшиеся от классических. Абрам вместе со своей группой извинился и покинул нас, пообещав скоро вернуться. У них намечалась какая-то очередная встреча. С ним ушел и Оболенский, который после моего концерта выглядел слегка задумчивым. Так мы вновь остались в привычном составе. Никто нам не мешал, и мы спокойно отдали дань вкуснейшему мясу и другим не менее аппетитным закускам. Кстати, спиртное слегка ударило в голову, и я наконец-то расслабился. В конце концов, можно хотя бы на минуту забыть обо всех этих черных магах, инквизициях и прочих окружающих меня невзгодах. Расслабон длился недолго. Через полчаса после того, как Эйзенштейн оставил нас одних, за нашим столом появилась Евгения Полесская собственной персоной, и без князя Масоловского, между прочим. Народ воспринял ее появление вполне позитивно, даже Настя немного смягчилась, хотя все равно чувствовалось, что рыжулька ей неприятно. А где своего ухажера потеряла? Все же не удержалась от подколки она. «Он не мой ухажер», — презрительно фыркнула Евгения. «Еще чего не хватало, я уже говорила, отправился играть со своими старперами в карты, на презентации, в карты, мужики, это вас не касается, но маразм, девочки, после 50 лет только крепчает», лукаво посмотрела она на нас с Игорем, и как на это реагировать, я просто пожал плечами, весьма категоричное заявление, однако, ну а дальше, рыжая на удивление органично влилась в нашу небольшую и, надеюсь, уже дружную компанию. Она, кстати, совершенно не скрывала симпатии в мой адрес, заставив вновь задуматься о том, какого вообще рожна на меня так заглядываются здешние красавицы. Ну ладно, Фанвизина, это как узнала, что я художник, так, понятное дело, сильно заинтересовалась. С эльфийкой тоже все прозрачно, я ее спас, и это вроде как благодарность. Но остальные-то что, они ведь не знают, что я такой весь загадочный, скрывающий свои таланты, блин. Снова вся эта ерунда лезет в голову, ничего с собой поделать не могу. Пришлось даже усилием воли отогнать от себя эти мысли. На улице окончательно стемнело, но благодаря парящим в небе магическим шарам на территории поместья было по-прежнему светло. Градус веселья поднимался буквально на глазах. Девушки каким-то образом раздобыли купальники, главным инициатором оказалась именно Полесская. и отправились плескаться в бассейне. Мне тоже предлагали искупнуться и даже какие-то плавки нашли, но я мягко отказался. Не то чтобы смущался, просто для таких забав на настолько масштабной вечеринке надо выпить куда больше. Игорь пару раз потанцевал с какой-то симпатичной девушкой, выреженной в традиционный для этой вечеринки кожаный прикид. Радостно шепнув мне, что возможно не вернется сегодня, он растворился в ночи. В результате я неожиданно остался в гордом одиночестве. Да, но, знаете, этот факт меня нисколько не расстроил. Слишком уж много событий произошло сегодня. Один только разговор со здешним верховным жрецом Астарты чего стоил. Несмотря на его доброжелательность, сдается мне, что появилась возможность, и он от меня с радостью избавится. Ибо как ни крути, а я ему серьезный конкурент. Удобно устроившись на деревянной табуретке, что заменяли гостям обычные стулья, я просто наблюдал за бурлящей вокруг меня жизнью. Музыка под вечер стала еще бодрее, и народ отрывался на полную катушку. Меня пару раз пытались вытащить на импровизированный танцпол какие-то незнакомые девушки, но я успешно отражал все их попытки. Честно говоря, слишком много баб вокруг. Тут бы хоть с имеющимися разобраться. Прервал мое единение с самим собой появившийся как из ниоткуда Оболенский с полупустым стаканом в руке. «О, Павел», — опустился он на табурет рядом, — «а ты чего в гордом одиночестве, где все твои красавицы?» Оболенский весьма плавно перешел на «ты», но я не имел ничего против. «Красавицы занимаются водными процедурами», — улыбнулся я и в свою очередь поинтересовался. «А ты чего один?» «Да я один и пришел», — признался тот. «Все думал здесь кого-то подцепить». Но пока никто не приглянулся, я только головой покачал. Учитывая концентрацию симпатяжек на квадратный метр, вкус у моего собеседника, кажется, был очень тонким. «А давай выпьем», — предложил Оболенский. «А то здесь нормально и выпить ни с кем. Ты вроде хороший парень, ну выпить-то можно. Только вот в отличие от моего собеседника, я лишь пригубил из своего стакана. Хватит, не люблю состояние похмелья, да и все те разы, что напивался до состояния поросячьего визга, можно по пальцам одной руки пересчитать, так что моя мера мне известна. Правда, новое тело к действию алкоголя было более устойчивым, всему виной способность, которой, как я понял, обладали все маги Рочестина, особенно боевые. Я вообще первый раз на подобной презентации, признался мне гораздо более пьяный, чем я сам, Николай, как-то на такие вот тусовки не ходил. Почему? Удивился я. Мне все эти зловещие мутанты безразличны, но я хорошо знаю Эйзенштейна, он друг моего отца, вот он и посоветовал мне заглянуть, и, знаешь, я не пожалел, у тебя действительно талант, Павел. Да ладно, отмахнулся я, бренчу чего-то там, не скромничай, посерьезнел собеседник, я, может, особо в музыке и не разбираюсь, но чувствую, что на этом можно неплохо заработать, но ты не думай, мне действительно понравилось. Так что твори, а давай это за творчество, выпить за творчество, дело святое. Впрочем, как я уже говорил, набрался Оболенский весьма неплохо, да и пил он не сачкуя, по полной программе, но держался вполне себе твердо, что при таком количестве топлива было как минимум странно, даже учитывая устойчивость аристократов с магическим даром к алкоголю. После тоста за творчество я вдруг заметил, как лицо Николая, уставившегося мне за спину, слегка напряглось. «Да что там еще?» Развернувшись, я с изумлением уставился на стоявшего в пяти шагах от нас незваного гостя. «Твою дивизию. Это не презентация, а прямо вечер неожиданных знакомств и встреч. И того, кто сейчас стоял передо мной, я точно не горел желанием видеть. Акинфи Демидов собственной персоной. Знакомый варвар явился в сопровождении тех же чернявых телохранителей, с которыми мы встретили его на выставке в Центральном парке. Одет он был, как и его спутники, совсем не в стиле вечеринки, черный классический костюм и такая же темная рубашка, смотрел на меня, ехидно ухмыляясь, во взгляде даже какое-то торжество, ишь обрадовался как, козел, князь Черногришский, интонации в голосе Демидова казались какими-то глумливыми, добрый вечер, не чаял вас здесь увидеть, уж как я не чаял, проворчал в ответ я, какими судьбами, как в пословице про круглую землю, ей-богу. Меня пригласил один хороший друг, к музыке я в общем-то равнодушен, но бренькают они неплохо, надо сказать, а когда выяснилось, что эти музыкальные вирши сочинил некто Павел Черногришский, так я сразу понял, что вас надо найти, правда, скорчил я удивленное лицо, и зачем же, ну полноте вам, князь, напыщенно улыбнулся Акинфи. У нас, если помните, имеется незаконченный разговор. Вот как, я покосился на Оболенского. Тот с интересом наблюдал за нашей беседой. Что-то я такого не припомню. Ох и память у вас, уважаемый, укоризненно заметил аристократ. Хорошо, я напомню. Вы вмешались в наш разговор с Варварой и сделали это весьма навязчиво. А учитывая, что вы изгой, то это вообще хамство. Я не изгой, отчеканил я. Остаточное явление, что ли? Вроде не тот я Павел Черногрижский, а разговоры про изгоев дико раздражают. О, для всех вы еще долго будете изгоем. Голос Демидова стал насмешливым, как бы вы ни пытались доказать обратное. Насколько я помню, вы что-то там говорили про мои руки. Как там было? Я могу по ним получить? Он прожег меня огненным взглядом. Все возможно, кивнул я. Если помните, это касалось моей девушки. Моей, издевательски передразнил тот. Она не ваша и вашей никогда не будет. Уж ее папенька должен был вам это объяснить. Ей, правда, все Булатова сватают, но это далеко не факт. В любом случае вам, Павел, ничего не светит. Вы специально меня искали, дабы сообщить об этом. Я тоже постарался, чтобы и мой голос звучал издевательски. И, судя по слегка потемневшему лицу собеседника, это получилось. Да, именно поэтому, отрезал тот. Жду извинений от вас, князь. Извинений, я чуть не подавился. Однако, наглости этому Акинфию не занимать. А за что, если не секрет, я должен перед вами извиняться? Как это? Поднял тот брови в притворном изумлении. Вы угрожали мне, уважаемый, а за свои слова надо отвечать. Ну все, задрал ты уже, не надо с ним связываться, Павел, внезапно услышал я голос Оболенского, но удержаться уже не мог. Что поделать, если у меня такой характер, не переделаешь. Ответить я всегда готов, заявил я князю, а извиняться мне ни за что. Те мои слова, которые вы сочли угрозой, ей и являлись, могу еще раз повторить. Полезете куда не надо, получите по рукам. Ах ты тварь подзаборная, здесь выдержка Акинфию изменила, и теперь он по-настоящему побагровел. Какой-то сраный изгой позволяет себе такие слова в мой адрес. Дуэль, с задержкой. Извиняюсь, господа, рядом со мной встал Оболенский, которого Демидов, кажется, даже не замечал. Сейчас же, увидев Николая, Акинфий замялся. Князь Оболенский, обратился он к моему новому знакомому. Рад вас видеть. Каким образом вы связаны с князем Черногрижским? Это вас не должно тревожить, уважаемый Акинфи, холодно сообщил ему Николай. Вы прервали нашу беседу. Соблаговолите покинуть наше общество. Уж извините, Николай, покачал головой тот, но не могу. Это наше с Черногрижским дело. Или вы, Павел, будете прятаться за спину уважаемого князя? На этот раз ухмылка Демидова окончательно меня добила. Спасибо, поблагодарил я своего новоиспеченного друга. Но я справлюсь сам. Дуэль с задержкой, говорите? Будущему противнику достался мой презрительный взгляд. Да не вопрос. Слышу слова не мальчика, но мужа, довольно улыбнулся тот. Надеюсь, вы не против устроить ее прямо сейчас, здесь? Поднял я бровь. Это будет оскорблением хозяину поместья, а вот завтра. Завтра можно и устроить. Что же, понятно, презрительно процедил Акинфи. Боитесь, значит, изгои потому и назывались изгоями. Трус есть трус. Нисколько не сомневался, что вы будете городить нелепые отговорки. Я уже приготовил хлесткий, не менее хамский ответ, но не успел его произнести. Что здесь происходит? Строгий и холодный голос Эйзенштейна меня удивил. Не знал, что продюсер зловещих мутантов может быть настолько суровым. А сейчас он именно таким и был. Рядом с хозяином поместья стояли двое весьма габаритных мужчин, одетых в камуфляжную форму. Суровые, обветренные лица, ледяная уверенность во взглядах. Да, не хотел бы я сойтись с ними в драке. Сразу видно бывалых бойцов. За ними столпились четверо участников группы «Зловещие мутанты», что смотрели на меня испуганно. Уважаемый Абрам, широко и льстиво улыбнулся Акинфи, меня оскорбил князь Черногрижский. Я предложил ему дуэль, прямо сейчас, а он отказался. Вот и весь разговор. Дуэль? Сейчас, Эйзенштейн накинул Демидова насмешливым взглядом. То есть вы, князь, хотите воспользоваться тем, что князь Черногрижский немного не трезв, а потом еще и испортить мне презентацию? Это будет оскорблением уже лично мне. Вы об этом не думали? Или мне связаться с вашим отцом? Не стоит, слегка побледнел Акинфи. Но согласитесь, Абрам, что оскорбление не должно остаться без ответа. В общем так, перебил его Эйзенштейн. сегодня никаких дуэлей. К тому же любая дуэль, это, как бы то ни было, разрушение. Если мой уважаемый гость Павел Черногрижский согласен, то поединок устроим завтра. В паре километров отсюда имеется большой тренировочный центр с несколькими полигонами. Вот там и сходитесь, но только не в моем доме. Хм, мне показалось, или Демидов слегка замялся. Я согласен, наконец заявил он. А вы, князь, разумеется, хмыкнул я. И, кстати, не забудьте, что дуэль с задержкой. Не забуду, задумчиво посмотрел на меня мой новый соперник. У вас секундант имеется? Я его секундант, если, конечно, князь не возражает, вдруг подал голос Оболенский. Вот как, задрал подбородок Демидов. Хорошо, завтра к вам подойдет мой секундант. Уважаемый господин Эйзенштейн подскажет, где точно находится полигон. Дождавшись кивка от хозяина дома и кивнув ему в ответ, он удалился. Вы уверены, Павел? Слегка взволнованно уточнил у меня Эйзенштейн, проводив глазами взорвавшегося аристократа. Демидов, насколько мне известно, весьма опытный дуэлянт. Уверен, заверил его я, хотя сказать, что на самом деле так и есть, не мог. Что ж, кивнул продюсер, дело ваше, но мы с ребятами из группы будем с вами. Надеюсь, вы не возражаете? Да, ребята, он повернулся к стоявшим позади него музыкантам. Те дружно поддержали. Нет, нисколько, улыбнулся я, и в этот момент, как по заказу, появились разгоряченные и возбужденные после танцев девушки. И сразу поняли, что-то не так, пришлось коротко поведать им, что произошло, и сообщить, что завтра у меня дуэль с князем Демидовым. Здорово, радостно хлопнула в ладоши Полесская, надерешь ему задницу. Чего? Усмехнулась она, заметив укоризненные взгляды остальных. Все правильно. Павел порвет этого Акинфе, не сомневаюсь, улыбнулась Настя, но вот Варвара, видимо, так не считала. Тебя, Павел, нельзя ни на минуту оставить, возмутилась она. Акинфе тот еще козел, что он вообще здесь делал? Но на этот вопрос, адресованный хозяину поместья, тот лишь пожал плечами. Ты справишься, тревожно поинтересовалась у меня Фанвизина. Справлюсь, пришлось соврать и ей, потому как после слов Абрама особой уверенности у меня не было. Насколько мне известно, в дуэльном рейтинге среди молодежи он поднялся достаточно высоко, возразила Волконская. Неужели ты настолько уверен в своих силах? Уверен, заверил я девушку и тут же поймал одобрительный взгляд Инессы. Глава 20. Все те же и Демидов. Оставшийся вечер прошел без эксцессов, но я постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Как сообщила мне Мария, известие о завтрашней дуэли князя Демидова с каким-то неизвестным, пусть и талантливым композитором и поэтом Черногрижским, уже разнеслось среди присутствующих. Князь Оболенский, так неожиданно ставший моим секундантом, оказался в принципе неплохим и компанейским парнем, и на удивление органично вписался в наше общество. Что ни говори, а харизмы ему хватало, таких обычно называют душой компании. Я, конечно, тоже могу и блеснуть шуткой, и разговор поддержать, но здесь было практически искусство. Вскоре половина моей компании чуть ли не в рот ему заглядывали. А вот Фанвизина и Холмогорова, на мой взгляд, держались немного настороженно. Непонятно почему, надо потом поинтересоваться. Хотя не исключаю того, что я просто себе нафантазировал. Кстати, пора бы решить два вопроса. Первый, учитывая, что дуэль должна состояться с задержкой, у меня не было целительницы, и ви по уважительной причине отсутствовала, а остальные в моей пятерке такими качествами не обладали. Можно, конечно, было взять Инессу, но, честно говоря, не особо-то и хотелось с такой ее вечно недовольной миной. Но, чувствую, придется. Однако Оболенский буквально прочитал мои мысли. Если вы не против, улыбнулся он, я вызову свою личную целительницу. Хм, я, понятное дело, был не против. Второй вопрос касался секунданта. Я сразу предупредил Николая, что зрители мне не нужны. Не вопрос, заверил меня тот, так как вызвали вас, то решение на этот счет принимаете вы. Я предупрежу секунданта Демидова. Впрочем, насколько я знаю здешнюю публику, сейчас точно тотализатор организуют. Мария с Настей переглянулись и согласно кивнули. Да пусть организовывают, отмахнулся я, и, разумеется, шансы князя Черногрижского будут оцениваться минимально. Ну, задумчиво хмыкнул Оболенский, думаю, скорее всего, так и будет. Прогнозирую 1 к 5 или 7. Если так будет, то поставлю на себя любимого. Просиял я. Ну и ну, удивленно поднял тот правую бровь. А что, Вроде не запрещено, я узнаю, вызвалась Мария. Сколько ты хочешь поставить? Так, вот тут я задумался. Прикинув свое нынешнее материальное состояние, решил, что потеря 30 тысяч рублей не слишком пробьет мой бюджет. С другой стороны, есть возможность заработать денег. Все же я неплохо наварился на продаже песен. И, как мне шепнула до этого Мария, оплата уже перечислена на мой счет. Поэтому можно и рискнуть. Правда, в свете последних дуэлей уверенности мне хватало. Особенно этому поспособствовала моя темная колода. 30 тысяч, сообщил ей. А во, с уважением посмотрел на меня Оболенский. А вы уверены в себе, князь? Это похвально. Люблю рисковых людей. Поверьте, Николай, зная Пашу, риск здесь минимальный, гордо заявила Варвара. Поверю вам на слово, улыбнулся тот. А сейчас, наверное, я вас оставлю. Нужно позвонить домой и вызвать целительницу. Заодно могу узнать про тотализатор. Не стоит, остановила его Фанвизина. Я сама, как вам угодно, пожал тот плечами. Если что, обращайтесь, и ушел. Кто вообще такой этот Оболенский? Я наконец озвучил заинтриговавший меня вопрос. Ответила на него, конечно же, Мария. Правда, парень этот был известен и Холмогоровой. Примечательная личность, заметила Фанвизина. Он, кстати, единственный наследник. Род занимается сельскохозяйственным экспортом. Продукты питания, собственные фермы, мясоперерабатывающие заводы. Короче говоря, весьма богатая и авторитетная фамилия. Вроде в тридцатке топа. 24-е. Внезапно блеснула эрудицией Настя. Я каждый год наизусть этот рейтинг учу. Пояснила она в ответ на удивленные взгляды. Что? Очень полезно, между прочим. Не знаю, чем полезно, презрительно фыркнула Полесская, которая молча наблюдала за нашим разговором и заговорила, только когда Оболенский удалился. Не хватало еще рейтинги зубрить, делать больше нечего. Вон, в МГС, если надо, посмотри. Настя одарила рыжую не менее презрительным взглядом, что-то пробурчав по поводу ленивых девок. Однако, женя не обратила на ее слова никакого внимания. Демидов, как уже говорили, короткая женская пикировка Фанвизину даже позабавила, но она вернула разговор в прежнее русло. Действительно любит дуэлиться и умеет это делать. Сейчас могу ошибаться, надо заглянуть в рейтинг, но в этом году у него 10 побед и одно поражение. Значит, будет 2 поражения, безапелляционно заявила Волконская, сложив руки на груди. Да я разве против, рассмеялась Евгения. Я же сразу сказала, что Павел всех порвет. На этой бравурной ноте я предложил закрыть тему дуэли до завтрашнего дня. Честно говоря, мне уже начинало казаться, что на явную провокацию князя Демидова я повелся зря, а это неправильно. Потому и постарался отбросить все негативные мысли. Мария, кстати, успела отлучиться и где-то выцепить господина, принимавшего ставки на наш с Демидовым поединок. Вернувшись, она отчиталась, что поставила 30 тысяч от меня, это при том, что никаких денег я не давал, и напрочь отказалась брать их, заявив, что не помнит номера своего счета и, вообще, рассчитаемся после дуэли. А потом она с гордостью заявила, что лично поставила 50 тысяч. Учтите, коэффициент 1 к 7 не в пользу Павла. Демидова все считают фаворитом, подмигнула мне она. Как выяснилось, поставила на меня не только Маша. Я даже головой покачал, узнав, что не заметил вокруг себя заговор. Все мои спутники и даже Настя выложили весьма внушительные суммы. Такая вера не могла не радовать. Вечер, к слову, закончился уже глубоко за полночь, когда большая часть гостей разошлась по номерам. За нами же явился лично хозяин поместья в компании 2 охранников. Зачем подобное сопровождение, не знаю, но интересоваться не стал. Эйзенштейн еще раз спросил насчет дуэли и предупредил, что он может с легкостью все отменить. Мне, мол, надо только сказать, и он лично позвонит Демидову-старшему, который настучит сыночку по голове. Пришлось заверить, что все это лишнее, а господина Акинфея давно пора проучить. Так я заработал еще один уважительный взгляд. Всей компанией мы отправились по освещенным дорожкам в гостевой дом. Кстати, тот своим внешним видом напомнил мне скорее небольшой пятиэтажный дворец в стиле ампир. Располагалось это великолепие у стены, огораживающей поместье. Нас поселили на 5-м этаже, где, по словам продюсера, были шикарные апартаменты для особых гостей. И если на остальных этажах насчитывалось по 15 комнат, то на 5-м оказалось всего 4 апартаментов. Одни занимали сами музыканты из зловещих, другие, еще какая-то шишка из приглашенных гостей со своей свитой, оставшиеся же двое выделили нам. Честно говоря, я даже не стал заморачиваться, кто, где и с кем будет спать, тем более на двое апартаментов приходилось аж 8 спален и, соответственно, 8 кроватей. Поэтому, пожелав народу спокойной ночи, я завалился в первый попавшийся. Варвара было дернула следом, но здесь уже вмешалась Инесса, и Волконская ничего не могла с этим поделать. В результате засыпал я в гордом одиночестве, чему был несказанно рад. Уж больно насыщенным выдался этот вечер. Ночью меня все-таки разбудили. В постель проникла одна обнаженная рыжая девушка. На естественный мой вопрос о том, что она вообще здесь делает, мне заявили, что я сам намекал, а затем просто обняли и поцеловали. Дальше. Нет, я ведь не железный, в конце концов. Как тут устоять, когда к тебе огненная бестия прижимается? Да, слабое существо, человек. С другой стороны, учитывая лояльное отношение местных аристократок к таким вот интрижкам, сомневаюсь я, что та же Мария или Варвара попробуют мне предъявить. К тому же обещаний им никаких не давал. Короче говоря, случился у нас с Полесской бурный секс. Евгения оказалась весьма изобретательной и горячей особой, что, в общем-то, неудивительно. Вот такими горячими я и представлял рыжих. Заснули мы в объятиях друг друга, а утром я проснулся в гордом одиночестве. От девушки остался только витающий в воздухе легкий запах духов. Едва я оделся и умылся, как, словно по заказу, в дверь деликатно постучали, тихо позвав на завтрак. В большой гостиной накрыли несколько столов, но, кроме меня и моих спутников, больше никого не было. Появился среди них Игорь. Видимо, у него ночь прошла удачно. По крайней мере, его довольное лицо на это недвусмысленно намекало. Я же внимательно посмотрел на Полесскую. Та сидела так, будто ничего не произошло, и просто кивнула мне на мое доброе утро. Хм, хочет сохранить все в тайне, да ради бога. Странновато, конечно, но в целом плевать. Как спалось? Поинтересовалась у меня Фанвизина, но никакого подвоха в ее вопросе я не услышал. Отлично выспался, готов к дуэли. О, отрадно слышать. Раздался веселый голос, и в столовой появился князь Оболенский в компании хозяина поместья. Вместе с ними вошла и невысокая женщина лет 50. Сразу понятно, целительница. Николай выглядел свежим и бодрым. Приятного аппетита всем. Громко обратился он к нам, после чего повернулся ко мне. Я разговаривал с секундантом Демидова, сообщил он уже потише. Дуэль через 2 часа на здешнем полигоне, без зрителей. Ну, кроме нас, конечно, и нас. Горячо вскинулся Абрам. Вся группа захотела тебя поддержать, Павел. И Акинфи не против. То есть он согласился, что с его стороны никого не будет. Удивленно подняла бровь Варвара. Нет, только он, телохранители, его секундант, князь Милославский и целительница. Кстати, приношу свои извинения. Так и не представил одну из самых опытных целительниц рода Оболенских, Мария Федоровна Садова. Прошу любить и жаловать. Мария Федоровна обвела всех присутствующих добрым взглядом и, мягко улыбнувшись, кивнула. До полигона мы добрались быстро, на личном лифте Эйзенштейна. Хотели, правда, на своем, но продюсер заверил, что использовать его летающую машину будет удобнее. Спорить с ним никто не стал, а его лифт на самом деле оказался даже круче, чем у Насти. По пути Фанвизина заявила, что изучила описание дуэли моего противника, которыми он откровенно хвастался на своей странице в друзьях. Да, по-хорошему интересоваться всем этим надо было мне. Что-то я как-то беспечно отношусь к поединкам. Нельзя так. Этот самый полигон представлял собой несколько приземистых и длинных двухэтажных домишек, полукругом выстроившихся перед высокой решетчатой оградой, за которой раскинулось огромное поле. Часть его расчертили квадратами рингов. Над несколькими из них уже горел голубой защитный купол. Судя по всему, там уже кто-то дуэлился. У здания, стоящего в центре, нас встретил лично Демидов. С ним была худенькая чернявая девушка с каким-то испуганным взглядом больших черных глаз, оказавшаяся его целительницей. Ее он, к слову, решил не представлять. Помимо брюнетки, были тут и двое уже знакомых мне телохранителей и секундант. Что, Черногрижский, боишься опозориться перед зрителями? Именно таким образом поздоровался со мной противник, на что я только презрительно хмыкнул, посчитав, что отвечать на его выпады ниже моего достоинства. Разумеется, Демидову достался буквально 9-й вал презрения, коим его окатила моя группа поддержки. Похоже, сегодня опозоришься ты, Акинфи, не удержалась Волконская. Ой, да ты что, ухмыльнулся тот, это мы еще посмотрим. Так, господа, вмешался Оболенский, давайте оставим прения. Князь Милославский, уточним условия дуэли. Дальше произошел небольшой диалог секундантов. Мы подтвердили трехминутную задержку, а потом появился здешний распорядитель, он же наблюдатель дуэли, невысокий толстячок, одетый в какую-то непонятную хламиду. Он и проводил нас к одному из рингов. И вот над нами опустился купол. Дуэль началась. Все традиционно. Загорелись звезды, закружились карты. От меня не укрылось проскользнувшее по лицу противника изумление, когда тот увидел мою колоду. Неужели ничего про меня не узнал? Вся академия знает, что я темную колоду имею. Странно. На этот раз я решил действовать аккуратно. Посмотрим, кого там вызовет мой оппонент. Но тот медлил. Интересно. В конце концов, не дождавшись моей атаки, Акинфи вызвал какую-то странную восьмирукую тварь трехметровой высоты, названную здешней системой Нога. Для меня подобное имя всегда ассоциировалось с незабвенной старой игрушкой героя меча и магии. Этакая хвостатая, грудастая полурусалка с двумя саблями. Правда, на нее местная нога была совсем не похожа, ну разве что саблями, которых здесь было по количеству рук, 8. А так нормальные две ноги и покрытое густой щетиной тело без каких-либо половых признаков. Ну и морда облезлого медведя. В общем, красавица или красавица. Для себя я решил отнести ее к женскому роду. Так привычнее. Издав гортанный, трубный рев, что, кажись, должен был повергнуть меня в ужас, восьмирукая, размахивая саблями, бросилась ко мне, громко топая. Что ж, будем ходить, так сказать, с козырей. Уж больно не нравится мне эта тварь, буквально фонящая злобной силой. Мгновение, и навстречу ей спикировал мой змей Горыныч. Тройной огнеметный залп смотрелся невероятно эффектно. Однако нога проявила весьма завидную ловкость и кувыркнулась в сторону, отделавшись лишь подпалинами на шкуре, и умудрилась каким-то чудом удержать в руках все сабли. Затем эта тварь внезапно прыгнула вверх, словно кузнечик, и разворачивающийся для нового захода Горыныч попал под настоящую шинковку. Но, аркан он, блин, или не аркан, сабли не смогли нанести глубокие раны моей летающей рептилии, слегка ее оцарапав, а вот мощный хвост разъяренного такой наглостью дракона одним ударом отправил восьмирукую в свободный полет, закончившийся в стенке защитного купола, по которой она сползала в глубокий нокдаун. Следующий тройной залп летающего огнемета превратил ногу в один большой костер. В воздухе завоняло паленым, и на этом сегодняшняя жизнь первого создания Демидова закончилась. Развернувшийся Горыныч теперь спикировал уже на звезду Акинфе, который стоял с весьма сосредоточенным видом, наблюдая за боем как-то отрешенно. Перед звездой его вдруг появился закованный в блестящую броню воин габаритами не меньше, чем нога, но вооруженный огромным копьем. Он ловко нырнул вперед, уходя от ревущего драконьего пламени, и что есть дури вогнал свое гигантское оружие трехголовому в брюхо. Дракон жалобно взвизгнул и исчез, а копьеносец со своим монструозным оружием наперевес ринулся ко мне. Сразу за ним выросла группа поддержки из странного вида лучника, с ног до головы закутанного в зеленый плащ. Мелькали только глаза, чем-то напоминавшие небезызвестного героя английских преданий из Шервудского леса. На ростовом луке, что он держал в своих руках, появилась багровая стрела, вид которой мне очень не понравился. В следующий миг она полетела ко мне. Глава 21. Все те же Эдемидов. Часть 2. Окружавшая меня защита еще стояла, но уже жалобно стонала и скрипела. Да, долго она так не продержится. Поэтому я не стал ждать у моря погоды. В воздухе нарисовалась моя красавица Яга, а на земле – мрачный и ворчливый Кощей. Мне даже стало жалко копьеносца, когда сверху на него спикировала черноволосая смуглая девица в ступе, вооруженная все той же мерцающей багровым метлой. Удар у нее получился знатный. Не знаю, про бейсбол я, конечно, слышал и даже видел в фильмах. Но таланты моей красотки оказались такие, что спортсмены с руками и ногами забрали бы ее в команду. Уже первый удар метлы остановил копьеносца, после чего, ловко увернувшись от второй багровой стрелы, посланной здешним магическим Робин Гудом, Яга врезала и второй раз. Миг, и доспехи противника потеряли великолепный блеск. Кощей же недовольно проворчал, что его опять заставляют маяться дурью, и он, вообще, слишком стар для всех этих штучек, а потом, совершив короткий разбег, взмыл в воздух. Такому результату позавидовал бы любой прыгун в длину. Прыжок у бессмертного вышел метров на 30, и костлявый приземлился как раз напротив лучника. Тот сразу вскинул оружие и засадил багровую стрелу прямиком в грудь противнику, на что Кощеюшка только хмыкнул, а магическая стрела просто растаяла в его доспехах. «И это все?» – ворчливо поинтересовался он у растерянного лучника и, не дождавшись ответа, атаковал. Мощный удар посоха обезоружил Робин Гуда, выбив лук, а чуть погодя Кощей заработал в стиле «вбей врага в землю», обрушив на него град ударов. Посох весело мелькал в его руках, а несчастный зеленый плащ превратился в боксерскую грушу и очень скоро растаял. После этого бессмертный развернулся и метнул посох в копьеносца, который, несмотря на обугленный и в целом потасканный вид, все еще пытался противостоять порхающей вокруг него назойливой мухой Яге. Последняя же от души лупцевала того метлой. Пущенный же с невероятной силой посох вошел в спину копейщика, как нож в масло, совершенно игнорируя броню и отправляя противника с муглянки обратно в колоду. Демидов останавливаться и не думал, поэтому я буквально сразу лишился своего устойчивого к магии бойца. В беднягу врезался здоровенный черный единорог размером со взрослого быка. Увы, Кощей закончил сегодняшний день на длинном и остром роге. Яга же попыталась было отомстить за смерть товарища, но единорог встал на дыбы, и с его рога брызнули белые молнии, скинувшие ее на землю. Взорвавшись, смуглянка растворилась. Радостно заржав, рогатый устремился ко мне. «Ну, здесь все понятно». Я поспешно вызвал вепря и успел вовремя. Две зверюги сшиблись в лобовой атаке. Да, вепрь оказался туповатым. Наверное, решил, что его бронированный лоб станет препятствием для рога противника. Но нет. Впрочем, переоценил свои силы и его противник. Оба зверя рухнули на землю. Рог единорога, пробив голову кабана, так в ней и застрял. Теперь рогатый просто физически не мог подняться с таким грузом, так что вызванный следом тираннозавр быстро поставил точку в жизненном цикле парнокопытного бойца. Затем ископаемый хищник ринулся на вставшего у него на пути каменного голема. Как по мне, просто каменная глыба с двумя ногами и руками. Если бы не горящие синим глаза, я бы и головы не нашел. Пока древний ящер пытался отгрызть от голема хоть кусочек, уклоняясь от ударов его каменных кулаков, я быстро оценил собственное состояние. Вроде запас энергии пока был, да и чувствовал я себя очень бодро. Ладно, попробуем, так сказать, нанести двойной удар. На поле боя появилась связка гнома с гоблином. Горм радостно взмахнул молотом и помчал в обход голема, который был слишком занят попытками достать на удивление юркого для своих размеров тираннозавра. Следом за ним, радостно размахивая бомбочками, метнулся гоблин. Мне показалось, или противник слегка занервничал. На пути гнома встал уже хорошо знакомый мне черный рыцарь. В него тут же врезались две бомбы подряд. Их метнуло и убых, сразу убравший его с пути горма. Я даже не поверил в такую его быструю смерть, а тем временем боевой коротышка, беспрепятственно добравшись до звезды Демидова, принялся долбить ее молотом. Непонятно, и это крутой дуэлянт? По-моему, даже с Потемкиным было сложнее. Однако, как скоро выяснилось, праздновать победу было рано. В гнома врезалась ослепительно белая молния, превратив его в пар, следом за этим, от еще одной такой же, загудела уже моя звезда. Я инстинктивно понял, еще пара таких ударов, и звезды у меня не будет. Что ж, энергетическими заклинаниями решил поиграться, так мы тоже можем. Секунда, и пущенная мной черная молния врезалась в защиту Акинфе. Следом в нее влетели еще два взрывных снаряда Мейтен Гоблин. Ответная атака Демидова вышла мощной. Появилась высокая и гибкая деваха в красном кимоно, вооруженная двумя катанами. Помнится, такие женщины-ниндзя назывались кунайте. Так вот, эта самая кунайте быстро помножила на ноль леугаха. В это же время на мою звезду спикировало жуткое создание. Называлось оно просто «Оса». Правда, так подобного черно-желтого монстра размером с теленка, что, угрожающе жужжа, с каким-то остервенением бился о прогибающуюся под его ударами защиту, язык не поворачивался назвать. Тут, скорее, подходило определение «гигантская оса-мутант». Очень скоро к насекомому переростку присоединилась и кунайте, передвигавшаяся с какой-то невероятной скоростью. Вот же, я уже чувствовал легкую слабость, но деваться было некуда. Поэтому на отчаянно продолжавших взламывать уже трещавшую по швам оборону осу и кунайте обрушились мои летающие мантикоры и боевой ворон. К слову, распределились они весьма удачно. Оса схлестнулась с более юрким вороном, а мантикора, которая была гораздо мощнее, напала на кунайте. Так завязалось сразу два боя, и бойцы Демидова напрочь забыли о своей основной задаче – взломать мою защиту, и схватились с новыми противниками. Оба поединка притягивали взгляд, но если схватка между Кунайте и Мантикорой была совершенно понятна и предсказуема, крылатый лев порхал вокруг безуспешно размахивающей катанами девушки, периодически атакуя молниеносными ударами и оставляя глубокие царапины на теле врага, что никак не мог подловить его, то бой между Осой и Вороном превратился в схватку воздушных асов. Они поднялись почти под самый купол и нарезали вокруг друг друга фигуры высшего пилотажа. Воспользовавшись моментом, пока твари были заняты друг другом, я отправил в атаку Эльзу, добавив к ней в компанию Цербера, и практически сразу почувствовал, что сил стало еще меньше. Странно, вроде во время последней дуэли она только росла, а теперь ощущения выходили совершенно иными. Что за хрень? Ладно, с этим разберемся позднее, сейчас надо бы ускориться. Жаль только, что мне совсем не видно, насколько просела энергия у моего противника. Кстати, голем с тираннозавром до сих пор продолжали терзать друг друга. Признаюсь честно, трех одновременных схваток в дуэлях у меня еще не было, к тому же численное преимущество пока на моей стороне. Цербер с Эльзой наконец добрались до Демидова. Ведьма принялась методично вбивать в его звезду ледяные шары, а пес также методично грызть преграду. И вот она лопнула. В следующий миг произошло сразу два неприятных для меня события. Словно по закону подлости ворон исчез, а потрепанная оса вернулась к попыткам взломать мою звезду. К ней присоединилась и Кунайте, выглядевшая не менее потрепанной, но зато разобравшийся с Мантикорой. Лишь тираннозавр продолжал биться с големом. Демидов вызвал сразу двух черных рыцарей, и они задержали ведьму с псом. Тут лопнула и моя защита. Единственное, что я успел, это врезать по черно-желтому снаряду, что, торжествующе гудя, летел ко мне черной молнией, ну и вызвать призрака смерти. Обугленная и, как я понял, умирающая тушка гигантской осы, в меня все-таки врезалась, отшвырнув на несколько метров. Поднявшись, я брезгливо отпихнул мертвое насекомое, но правую ногу в одно мгновение скрутила такая страшная боль, что мне пришлось опуститься на колени. Сквозь застилавшие глаза слезы я увидел на голени небольшое багровое пятно и грязно выругался. Все же эта тварь меня достала. Боль казалась невыносимой. Тем не менее, сжав зубы, я смотрел, как призрак шинкует ничего не способную ему противопоставить Кунайте. Мой боец атаковал то слева, то справа, то сверху, устроив около растерявшейся противницы настоящий танец с косой, который закончился ее гибелью. Расправившись с ниндзя, он устремился к последним моим бойцам, которые, увы, проигрывали битву. По крайней мере, они вынуждены были отступить, так как за черным рыцарем появился какой-то седобородый маг в колпаке и с посохом, что успешно отражал все попытки Эльзы заморозить латников. Я попытался было вызвать своим подмогу, но внезапно осознал, что сделать этого не могу. Что такое? Неприятности только нарастали. Через секунду ко мне устремился вызванный Акинфеем здоровый черный волчара. Я ничего не мог сделать, просто стоял и смотрел, как на меня несется собственная смерть. И тут над полем битвы пронесся отчаянный крик. Волк в нерешительности вдруг остановился, и уже поверх него я увидел призрака смерти, видимо, перелетевшего через увлекшихся битвой рыцарей и сосредоточенного мага. Разумеется, такой подлянки Акинфи не ожидал. Ну а дальше? Рубить конечности мое создание уже давно натренировалось. Вот и сейчас оно парило над вопящим от боли соперником, торжествующе воздев правой рукой косу, а левой – отрубленную вражескую конечность. Вот он отбросил ее и вновь занес оружие над аристократом, на чьем лице отразился немой ужас. «Сдавайся, и я оставлю тебе вторую руку». Может быть, вдруг прошелестел над полем громкий шепот. «А во! Призрак смерти умеет говорить, твое счастье, что хозяин в опасности, сдаюсь», захлебываясь слезами, завопил Демидов, и в следующий миг я услышал знакомый голос, известивший о конце дуэли. Миг, и бойцы растаяли, купол растворился, а я рухнул на землю и, тоже не удержавшись, закричал. Благо пелена захлестнувшей меня боли быстро растаяла, наконец позволив свободно выдохнуть. Сперва я увидел целительницу, глаза ее были закрыты, а с ладони лился знакомый белый свет. Я посмотрел на ногу. Все же целительная магия, это реально круто. Рана затягивалась буквально на глазах. Чуть погодя меня окружили девушки и Игорь, все как один, с восторженными лицами и кучей лестных эпитетов. Примерно такое же выражение застыло и на лице Инессы. Правда, оно быстро сменилось традиционным безразличием. «Ну ты, Варвара, кажется, была на седьмом небе от счастья», поглядывая на остальных немного свысока. «Мол, смотрите все, это мой парень». Вновь фирменный стиль, радостно заявил Волконский. «Теперь тебя точно будут бояться». «Не будут», авторитетно заявила Евгения, «не испугаются. Вот еще дуэли 10 таким образом выиграет, тогда да». «Видишь ли, слово страх многим дворянам просто неведомо, пока они сами с ним не столкнутся. Вот с ней я был точно согласен. Какие бы слухи обо мне ни шли, а большая часть здешних аристократов, особенно молодых, самоуверенные дегенераты, а ведь все они будущие главы родов, даже жутко. Остается только надеяться, что со временем наследники фамилий наберутся ума. Пока же, выражаясь языком землян, все они просто отморозки. Разрешите вас поздравить, князь, к нам подошел Оболенский. Очень, скажу я вам, впечатляющий бой. Честно признаюсь, ваше мастерство поражает. Нет, я слышал, конечно, о ваших дуэлях, но увидеть их воочию. Полный восторг, первый раз вижу темную колоду в бою. Мне показалось, или у вас есть даже арканы? Он вопросительно на меня посмотрел. Есть, кивнул я. Скрывать этот факт было бы по меньшей мере глупо. Народ-то не слепой. К тому же следом Оболенский сам объяснил наличие подобных карт в моей колоде. Ваши предки оставили вам серьезное наследие, заметил он. Я только кивнул. Как там Демидов? Внезапно вспомнил я про Акинфе. Да что ему будет? Как-то хищно улыбнулась та. Целительницы занимаются. Слышал бы ты, как он кричал. Надо же, варвар раскрывается с другой стороны. Даже не думал, что она настолько кровожадная. Что? Непонимающе уставилась на меня девушка. Мне этот придурок еще во Владимире поперек горла встал. Так ты же говорила, что он не часто приезжал. Приезжал, может, и не часто, а вот на нервы своей женитьбой действовал знатно, нахмурилась девушка. Ладно, давайте уже забудем этого. Мария весело посмотрела на меня, нехорошего человека, глаза ее смеялись. Не желаете ли отпраздновать сегодняшнюю победу? Идея хорошая, согласился я с ней, поднимаясь с помощью Игоря и Николая. Чувствовал я себя на удивление сносно. Помогло лечение, я покосился на стоявшую чуть в стороне Марию Федоровну. Вид у нее был индифферентный. Впрочем, родовой амулет я вычерпал начисто. Пора бы уже купить парочку кристаллов. Эти аккумуляторы магической энергии в случае чего помогут наполнить опустевший резерв гораздо быстрее, чем естественным путем. Правда, в отличие от родовых амулетов, все они одноразовые. И стоят, зараза, дорого очень. Интересно, а почему в продаже нет многоразовых накопителей? Да и вообще, с конкретно этим товаром ситуация складывается странная. Помнится, я как-то спросил на этот счет у Фанвизиной, на что она как-то странно на меня посмотрела и сообщила, что это невозможно. Видите ли, сама магическая природа кристаллов не позволит этого сделать, потому как после одного цикла зарядки те попросту самоуничтожатся. Если кто-то изобретет кристаллы, которые можно заряжать и разряжать несколько раз, он станет миллиардером. Если его, конечно, не грохнут раньше, ехидно добавила она. А если брать родовые, они же работают. Все не сдавался я тогда. Даже странно, что ты этого не знаешь, пожала плечами девушка. Такие амулеты изготавливаются мастерами рода и настраиваются на конкретного владельца с помощью магии крови. В чужих руках, Павел, это просто кусок позолоченного металла. Ну что, мы идем праздновать или нет? Весело подмигнул мне Оболенский. Буду очень не против, если вы возьмете с собой и меня. Не вопрос, улыбнулся я. Мне этот парень нравился. Что-то в нем было такое располагающее к себе, что ли. Только где, как это где? Раздался возмущенный голос, и я увидел улыбающегося Эйзенштейна, который скромно стоял в стороне вместе со зловещими мутантами, слушая наш разговор. Вернемся в поместье. Народ оттуда все равно уже большей частью разъехался. Я распоряжусь, да и к чему возражать-то? Плюс лица моих спутников выражали исключительно согласие. Так что закончились наши выходные праздничным обедом. Рассказать о нем особо нечего, но, признаюсь, добрых слов в свой адрес я наслушался прилично. Приятно, черт возьми. После обеда, растянувшегося аж до 5 часов, мы отправились обратно в академию. С Оболенским попрощались. Он вежливо отказался от приглашения подбросить его в академию, объяснив, что собирается заскочить домой и доставить туда целительницу. Тем не менее наше общение мы договорились продолжить. Надеюсь, он станет мне еще одним надежным другом. Тем не менее расслабляться я не стал, дав Марии задание выяснить о нем все подробно, и девушка заверила, что все сделает. У князя, к слову, имелась своя собственная пятерка, вот только рассказывать о ней он не захотел, даже несмотря на наши расспросы. Пробурчал только что-то вроде «мне с ними не повезло». Настаивать и выпытывать дальше мы не стали. Захочет, расскажет сам. На обратном пути в академию у меня, как обычно, наступило небольшое отрезвление. Я снова забыл, что чем больше свечусь, тем больше рискую нарваться на Черногрижского. Если, конечно, он сам меня еще не нашел. Мысли эти знатно подпортили мое радужное настроение, но сделанного, как говорится, не воротишь. Глава 22. С новыми силами да на учебу. Социальные сети – это зло. Всегда так считал, и в Рочестине мое мнение не изменилось. Несмотря на то, что девушкам было строго-настрого запрещено вообще выкладывать информацию об этой дуэли, новости появились уже вечером. Прекрасному полу-то я запретил, а вот про того же Оболенского и тем более зловещих мутантов совсем забыл. Именно на их странице в друзьях и появилась довольно подробная новость с интригующим заголовком «Воскресная дуэль». Не знаю, кто конкретно был автором текста, но у него явно присутствовал литературный талант. Нет, подробно наш поединок, конечно, не описывали, все в общих словах, но после прочтения данного поста даже у меня возникло ощущение, что настоящий былинный герой-превозмогатель Павел Черногрижский, автор обалденных стихов и музыки для не менее обалденной группы «Зловещие мутанты», победил в эпическом сражении с невежественным аристократом по фамилии Демидов. Это если не дословно, то передавая общий смысл. Сразу под публикацией развернулось горячее обсуждение. Надо признать, что народ в основном поддерживал противника Демидова, то есть меня. Уж не знаю, чем насолил князь народу, но любовью к нему никто из московских дворян не отличался. А вот в мой адрес сказали немало хороших слов, даже как-то смутился. Сразу вспомнились слова Евграфа о поднятии авторитета рода Черногрижских. Думаю, как раз сейчас именно это и происходит. Обижаться на данный опус я не стал, вместо этого просто решив завалиться спать. Очередные сумасшедшие выходные. На ужин я тоже не пошел, смысла не было, так как поздний обед у господина Эйзенштейна оказался очень сытным. Но вечером, когда я собрался отойти ко сну, предупредив своих, чтобы не беспокоили, ко мне в дверь постучались. Гостьей оказалась Иви. И да, эльфийку я тоже предупредил о планах по телефону, но она, видимо, не смогла удержаться, да и выглядела виноватой. Мол, как же так вышло, что я участвовал в дуэли, а она ничем не смогла помочь. В общем, так на ночь остроухая и осталась. Возражать не стал, к тому же секс с целительницей, особенно с эльфийской, крайне приятное занятие. Утром мы вместе спустились к дисциплинированно ждущим нас остальным членам моего небольшого отряда. Получив еще порцию поздравлений от Ирины, которая тоже выглядела расстроенной от того, что не приняла участие в столь эпохальном событии под названием «Унижение князя Демидова», мы наконец отправились на завтрак. По пути Фанвизина напомнила о том, что в воскресенье вообще-то должна была состояться жеребьевка к турниру, а ее результаты должны были выложить на сайте. Однако этого не произошло, я уже все выяснила. Какая-то там накладка произошла, презрительно фыркнула она. Так что сегодня Строганов будет зачитывать список лично. Вот блин, со всеми этими приключениями турнир совершенно вылетел у меня из головы. Честно говоря, в отличие от друзей, которые с интересом предвкушали будущие схватки, я себя чувствовал совершенно спокойно. Нет опыта, конечно, набраться можно, но только по сравнению с теми же дуэлями с задержкой его там копейки. И когда они проводятся будут, эти бои? Поинтересовался я у нашей всезнайки. Чего не знаю, того не знаю, неопределенно пожала та плечами. В прошлом году начинались сразу после занятий, 5 дней в неделю. Я вот все у Хлынова пыталась выведать, но он отмалчивается. У-у-у, разочарованно протянул Игорь, это вообще не вздохнуть тогда. Да, серьезно, согласилась с ним Варвара. Холмогорова с Курбатовой тоже заметно напряглись. Да не переживайте вы так, попыталась всех успокоить Фанвизина. Мне в администрации сказали, что на практической магии наш препод, то есть Строганов, все расскажет. Ну а тебе, Варвара, расскажет твой. Как вам повезло с преподавателем, покачала головой Волконская. Строганова все знают, а у нас какой-то непонятный Кораблев, замучил уже своими энергетическими заклинаниями. Правда, узнав, что и нас мучает тем же самым так нравящийся ей Строганов, она, по-моему, чуть успокоилась. К тому же Мария туманно заметила, что Кораблев себя еще покажет. Что она имела в виду, я так и не понял, да и спрашивать уже не стал, потому как мы пришли в столовую и вопрос сам собой замялся. В столовой я в очередной раз ощутил себя в центре внимания, а едва мы уселись за стол, как со своей пятеркой появился Оболенский. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и кивнул. Следом за ним появился Потемкин. Вот у него при виде меня реакция вышла совершенно противоположной. Сразу стал хмурым и прожег меня злобным взглядом. Ну и пусть прожигает. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Авось еще раз решится на дуэль вызвать. В этом я, к слову, сильно сомневаюсь. Впрочем, смотрел на меня волком только он один. Полесская со своей подругой Добронравовой, наоборот, весело улыбались. До сегодня, смотрю, настоящий день встреч выдался. Плещеева с Некрасовым я уже несколько дней в столовой не видел, да и на занятиях как-то не замечал, или же они сами старались не попадаться мне на глаза, а сейчас имею счастье увидеть их обоих. На общей магии все прошло как обычно. Раскольникова бегло читала свой непонятный материал. Хотя почему непонятный, в принципе я уже кое-что понимаю, и все благодаря Фанвизиной. Надо бы продолжить наше репетиторство. Вот только обстоятельства таковы, что оно тут же перерастет во что-то большее. Да и я разве против? Радовался я рано. В конце лекции Елена Ивановна решила устроить нечто вроде опроса. Этакий недосеминар. Ну и по закону подлости под ее горячую руку подвернулся я. Пришлось вытерпеть несколько минут позора и лишиться двух десятков баллов. Их у меня, правда, хватало, так что потеря расстроила не сильно, можно сказать, на фоне общего количества ее можно и не заметить. Как выяснилось дальше, прокололся не только я. Следом за мной под раздачу попали Плещеев и еще один малознакомый мне князь по фамилии Ивлеев. На этом Раскольникова удовлетворила желание позверствовать и угомонилась. Зараза, помимо потерянных баллов, я еще неуд в ее журнале получил, а его надо исправлять. Декан тут же непрозрачно на это намекнула. Следующей парой шла практическая магия. На этот раз Строганов выстроил всех нас в три шеренги и с довольным видом заявил, что с сегодняшнего дня начинаются первые турнирные поединки, стартующие внутри академии. Из-за некоторых сотрудников, которые халатно относятся к собственным обязанностям, скривился он, результаты жеребьевки не были доведены до студентов вовремя. Виновный уже понес заслуженное наказание, полный список участников появится сегодня к вечеру, а я пока озвучу список боев на сегодняшний день. Но сначала повторю еще раз, строго заявил он, проиграть никто из вас не должен, иначе пеняйте на себя. Один раз или два, это понятно, любой может оступиться, да и серьезных противников никто не отменял, раз уж турнир групповой, но я буду досконально изучать каждый бой, и тот, кто будет постоянно проигрывать, хороших оценок и дополнительных баллов от меня не дождется. Не надо думать о спасительной пересдаче, неудачники в группе не нужны, и рано или поздно все они отправятся домой. В смысле домой, раздался голос из глубины строя, оценки выставляются на основании экзаменов, а не результатов турнира, это же дополнительно, турнир не экзамен, так. Прищурился препод, внимательно разглядывая место, откуда донесся голос. «Как я вижу, князь Краснов из нас самый умный. Быть может, вы идите вперед, а не будете прятаться за спинами товарищей, а никто и не прячется». Из строя шагнул коренастый парень с коротким ежиком белобрысых волос. «Есть устав Академии правила, и ваши слова противоречат и тому, и другому. Вот оно как. Что же, есть ли еще те, кто думает так же, как и его благородие Краснов?» Внезапно улыбнулся Строганов, но, как по мне, лучше бы он этого не делал. Строгановский оскал выглядел многообещающе. Даже мятежный Краснов, и тот, почувствовал себя некомфортно и слегка растерянно огляделся в ожидании поддержки. Однако из всех студентов его поддержало только двое вставших рядом с ним. «Понятно», — кивнул маг, — «видимо, у князя Краснова в его родном Екатеринбурге свои правила, не спорю, а вот у меня, свои». Смею напомнить вам, уважаемые, что итоговый экзамен за первый семестр буду принимать я. Будьте добры, сделайте соответствующие выводы. А теперь, Краснов, вернитесь в строй. Мы будем жаловаться, заявил Краснов. Ваши угрозы выходят за рамки устава Академии. Я сказал, вернитесь в строй. В голосе Строганова звякнули металлические нотки, и трое бунтарей как-то сами по себе оступили, скрывшись в последней шеренге. Повторюсь, делайте выводы сами, а после можете жаловаться кому угодно. Тоном, ставшим даже каким-то подозрительно ласковым, выдал Строганов. Как говорится, имеющий уши да услышит. И запомните, легкий период жизни на моих занятиях заканчивается. Теперь начинается настоящая жизнь. Группа князя Строганова еще никогда не проигрывала в турнире Московской академии. Она всегда была самой лучшей. Он пригвоздил суровым взглядом стоявших перед ним студентов. Итак, теперь о самом турнире. Сегодня вечером первые бои. Они пройдут на полигоне академии. С понедельника по пятницу. С 5 до 6 вечера. Я знаю, что ваши последние занятия приходятся именно на это время. Поднял он руку, останавливая удивленные возгласы. Те студенты, которые будут участвовать в турнирных боях в этот день, будут освобождены от последней поры. Сейчас я зачитаю участников. Напоминаю, с завтрашнего дня вы можете посмотреть расписание на сайте Академии. Всем понятно? Еще вопросы имеются? Судя по его тону, вопросов преподаватель не ждал, да их и не было. После в его руках появился лист бумаги. К моей большой радости, в сегодняшний список я не попал, зато в него попала Фанвизина. И вот же причудлив оказался жребий. В сопернике ей досталась Полесская. Услышав имя соперницы, Мария чуть изменилась в лице, но быстро приняла привычный невозмутимый вид. Вот на эту дуэль я бы посмотрел. Правда, если верить словам Строганова, пропускали на полигон только участников. Впрочем, одно занятие по фехтованию и пропустить можно. Испанцу, как мне показалось, вообще плевать на такие мелочи. Надо будет спросить у Фанвизиной.